Мама, Падме медленно откинула капюшон и неуверенно взглянула на обеих женщин. «Это ты?» «Да», — одновременно ответили двойники. Несмотря на то, что все вокруг должно было быть иллюзией, настоящая Мара просто чувствовала, что должна забрать дочь отсюда. Иначе, она не знала, что случится, но знала, ничего хорошего не произойдет. «Ну, полагаю, ты понимаешь, что нужно делать», — насмешливо прибавила Мара из пещеры. «Ты сможешь забрать твою дочь, только убив меня, и никак иначе». Примитивный трюк, его использовали еще 40 лет назад, джедайка нашла в себе силы на ответную усмешку. «И не надейся». Затем настоящая Мара быстро взмахнула рукой, рукоять неактивированного меча ударила двойника в голову. Лжемара пошатнулась, отступив. Еще несколько ударов завершили дело, сбив ее с ног. «Ну, настоящий джедай», Джейд из пещеры провела рукой по лицу, размазывая кровь. «Смотри, не лопни от внутреннего света. Удержусь как-нибудь», перешагнув через поверженную противницу, Мара протянула руку дочери. «Пойдем, Падме, нам пора домой». «Домой?» Падме нахмурилась, словно что-то вспоминая, и неуверенно вложила свою ладонь в ладонь матери и встала на ноги. «Да, домой, к нам». Послышался гул активированного светового меча. «Ты не заберешь ее у меня». Двойник вновь стояла на ногах, теперь ее глаза были оранжевого оттенка, а кровь на лице, казалось, превращала его в маску ярости. «Падме не уйдет отсюда. Она, моя». Синий клинок Мары столкнулся с алым. Лжемара атаковала словно безумная, и она оказалась хороша в нападении. Настоящая Джейд едва успевала защищаться от града стремительных ударов. Вот только противница явно забывала об обороне. Улучив момент, джедайка отпрыгнула назад и одним взмахом разрубила рукоять красного меча надвое. Синий клинок оказался у горла двойника, но та лишь усмехнулась. «Ты ведь не собираешься убивать меня, так чего мне бояться? Я еще найду время, когда ты не будешь ждать этого. Ты жалкая пародия на себя прежнюю, прямо наседка, квохчущая над выводком цыплят, наивная дурочка. Неужели думаешь, что сможешь уберечь свою дочь от меня? Если ты оставишь меня в живых сейчас, я вернусь и в следующий раз буду гораздо сильнее». Каким-то образом Мара знала, что так все и есть. Ее темный двойник вернется, всегда будет возвращаться. Если только не шевельнуть сейчас рукой, как тогда, с Лумией, и не устранить проблему наверняка. «Падме будет в опасности до тех пор, пока я жива», — триумфально объявила Мара из пещеры. «Синий клинок погас. Значит, я всегда буду стоять на твоем пути, близняшка», — ответила Джейд, повесив рукоять на пояс. «Пойдем, Падме, не обращай на нее внимания». Но ни Падме, ни темной Мары уже не было. Настоящая Мара в одиночестве стояла под сводами пустой пещеры. Оглянувшись вокруг, джедайка устало вздохнула и направилась к выходу. Четвертый флот Галактической Империи, крейсер «Синий ныряльщик». Подходя к челноку с эмблемой Галактического Альянса, Сиал мельком успела подумать, что символы еще не успели сменить. Или, быть может, эмблему Га просто переименуют в эмблему Империи, оставив без изменений. «Лейтенант Антиллес прибыла согласно приказу», — сообщила девушка, взойдя по трапу. Но тут же ее официальный тон сменился радостным возгласом. «Дядя Тайка, тоже рад тебя видеть, Сиал», — улыбнулся генерал Тайка Силчу. «Так ты и есть аналитик от Галактической Гвардии?» — поинтересовалась лейтенант, заняв место в кресле напротив старого друга своей семьи. «В этом отношении мне повезло. Тахири перевела меня на новое место работы незадолго до своей спешной отставки, а Анакин еще не успел назначить на все ответственные должности имперцев». «Анакин передает разведку под начало имперцев?» — нахмурилась Сиал. «Разведку, Галактическую Гвардию. В них излишне много тех, кто может симпатизировать джедаям или героям Старого Восстания. А теперь, когда гвардия, разведка и служба имперской безопасности объединены в одно целое, у нас появилось много новых надежных профессиональных сотрудников», — в голосе Силчу прозвучала ирония. «Понятно», — Антиллес-младшая только вздохнула. «Лоншеву пока еще возглавляет гвардию, хотя ему в заместители уже назначили имперца. Но прислать меня в четвертый флот в качестве аналитика он смог, это ненаказуемо. Я уже успел поговорить с адмиралом Дарклайтером и узнать его мнение, как официальное, так и другое. Мне хотелось бы также услышать о происходящем и от простого лейтенанта флота». «Без прикрас, не для печати», — девушка прищурилась. «И этот шаттл проверен на отсутствие подслушивающих устройств?» «Разумеется. Как и ты, я живу в семье смешанных профессий, пилоты и шпионы», — улыбнулся Тайка. «Так что не для печати. Что ты думаешь об этой войне, о настроениях во флоте, о главе ГСУ, об императоре. Война, задумалась Сиал, я не знаю, мне ни с чем сравнить, и другим, думаю, тоже. Я была маленькой, когда напали Юаужань Вонги, но я помню, что мы тогда чувствовали. Все, кого я знала, боролись за свою жизнь. Если мы проиграем, мы умрем, если выиграем, останемся живы. Это было просто, а сейчас все непонятно. Когда война началась, мы, кто носит форму, думали, что нам объяснят, что это значит, и в войне появится смысл. Но нам объяснили, и смысла не прибавилось. Все вокруг кажется все более сумасшедшим. Карелианцы уничтожили своим балансиром разом три наших флота, мы разбомбили Карелию и Батавуи, ботаны организовали эпидемии на Карусканте, не знаю, сколько всего миллионов погибло и там, Ситхи, империя. Я не понимаю, зачем Анакину это понадобилось, но некоторые другие очень рады. Они считают, что достаточно объявить Га империей, и все тут же наладится. Опять те же слова о коррумпированных сенаторах, что и в прошлую войну, о предателях-джедаях. Люка Скайуокера объявили преступником, и мы вот-вот начнем воевать с хайпанцами, Бакурой и свободным пространством, которому недавно помогали, все кажется таким бессмысленным. Я боюсь, что все это начнется снова. Бомбардировки, уничтожение планет, но больше всего я боюсь, что на этот раз бомбить какую-то планету прикажут мне, и я смогу это сделать. Ты хочешь уйти в отставку? Осторожно поинтересовался генерал Силчу. Нет, возмутилась девушка. Я не хочу убегать. Я хочу понимать, что происходит, и что я делаю, за что я воюю. И я хотела бы сделать что-то, что закончит эту войну миром, а не гибелью всех с другой стороны. Хотя многие, кажется, готовы предпочесть именно это. Ты можешь связаться со своим отцом? Внезапно спросил Трика. Формально это была бы измена, но я могу, кивнула Сиал. Это не будет изменой, если командование прикажет сделать так. Силчу ненадолго замолк. Я не уверен, куда именно вы отправитесь вскоре. В гегемонию Тион, к Салласту или Мон-Каламари, и даже эти варианты, тайна, которую ты не должна знать. Но если адмирал Дарклайтер прикажет что-то, что тебя удивит, тебе лучше всего выполнить его приказ. Если же с ним что-то случится, я уверен, ты примешь правильное решение. И не забудь о том способе связаться с Виджем, который тебе известен. Хорошо, Сиал казалась слегка сбитой с толку. Адмиралу Дарклайтеру я верю, он не такой, как это, адмирал Парова. Но нас снова отправят воевать, известные мне данные указывают на это, хотя и я толком не знаю, что именно произойдет. А в твоей эскадрилье не появилось за последнее время новичков? Да, двое, лейтенант послала генералу удивленный взгляд. А что, я не уверен, но будь осторожна и не упускай их из виду, особенно в тот момент, когда услышишь приказ адмирала. Лучше предполагать, что они в любой момент могут стать твоими противниками, чем ошибиться. И вообще, будь очень внимательна. Обязательно буду, серьезно пообещала Сиал. Ну, официальную часть разговора на этом можно считать законченной, Тыка Силчу улыбнулся. А теперь не подскажешь мне, где на вашем крейсере можно получить хорошую чашку кафе? Глава 10. Да, чашка кафе бы не помешала, зевнув, я взглянул на проносящиеся мимо окна спидера небоскребы Наршада. В транспористиловых окнах самых высоких отражалось только-только восходящее солнце. В такую рань собираться. Впрочем, тут же вспомнилось, что время и в пределах одной планеты разное, а уж на кораблях, находящихся в космосе или гиперпространстве. Во всяком случае, то, что ожидаемое собрание, наконец, состоится, само по себе было приятной новостью. Наше долгое вынужденное бездействие заканчивалось. Сообщение об общем сборе мы получили еще на Бакуре, где благополучно передали наших клонов под опеку Килыкват. Формовщица клятвенно пообещала ничего опасного не предпринимать и позаботиться о беднягах, как родных из своего домена. Мало того, проведя предварительный осмотр, она заявила, что уже имеет кое-какие идеи, и проблема будет решена в короткий срок. В моих планах было еще ненадолго задержаться на Бакуре, чтобы точно выяснить состояние живых верфей, если возможно, ускорить выращивание кораблей. Но как раз тут пришел вызов от Люка Скайуокера. Все лидеры нового восстания собирались на Наршада с целью выработки общего плана военных действий. И судя по тому, что Малин Затанас, получившая то же приглашение, захватила с собой еще и 4 крейсера Бакурианского флота, все не ограничатся одними планами. Мы вылетели сразу по получении сообщения, и, Как выяснилось, торопились зря. Наш небольшой флот прибыл в систему первым, на сутки опередив самого Люка, а затем еще 3 дня дожидались остальных. Гости, все как один, опоздали, и все тоже привели с собой по эскадре кораблей, что подтвердило мои подозрения. В пространство над Наршада тут же стало тесновато. Сама луна контрабандистов не выглядела особо интересной, уменьшенная копия Корусканта, с похожими небоскребами и воздушным движением. К тому же, после недавней битвы хаттов с восставшими рабами значительная часть зданий щеголяла сорванными крышами, проломами в стенах и разбитым транспарастилом в окнах. Впрочем, кое-где уже вовсю работали ремонтные дроиды, восстанавливая разрушенное. И главное, чем нынешняя Наршада отличалась от прежней, это полное отсутствие хаттов. Зато теперь повсюду сновали эвачи, раньше практически неизвестные населению галактики. Сброшенные с галактических вершин и поставленные на грань полного истребления хатты. Интересно, какой галактика станет без них? Спокойнее, пока непонятно. Во всяком случае, в данный момент спокойствия не наблюдалось. Чуть ли не на каждой планете продолжались столкновения криминальных лидеров, деливших ставшую ничейной собственность. Самих же хаттов выгоняли и обирали буквально повсюду, и хуже положение было только у ботанов. Тех вообще на всей территории империи было приказано арестовывать уже за то, что они ботаны. Да, ботаны. Приписываемая их действием эпидемия на Корусканте, точнее, смесь сразу несколько эпидемий различных древних заболеваний, уже унесла множество жизней. Вакцины и лекарства, разумеется, все же изготовили, но привить за короткий срок 1 000 000 000 разумных существ на планете-городе. Что хуже всего, эпидемии ушли в глубину, то есть на самые нижние уровни Корусканта, которые и в лучшие-то времена никто не контролировал, и где, по слухам, мутации и каннибализм были в порядке вещей. Процветающая там антисанитария способствовала такой скорости распространения болезней, которая и не снилась жителям верхних этажей. Если наверху погибло от 3 до 5 миллионов разумных, то число жертв внизу никто и не считал, но предполагалось, что речь шла о десятках миллионов. То и дело эпидемии прорывались наверх, образуя все новые очаги заражения, и кончилось тем, что в дело вступила армия. Нижние уровни заблокировали, разрешив огонь на поражение по всем, кто пытался перебраться наверх. После этого число заболевших выше уровня карантина стало уменьшаться, да и врачи действовали все более успешно, но о том, чтобы перейти в наступление, никто и не думал. На осмотр раскинувшихся по всей планете лабиринтов нижних уровней в условиях войны не было ни времени, ни сил, да и многим казалось предпочтительнее поддерживать блокаду до тех пор, пока заболевания не прекратятся естественным путем, то есть вымрут все заболевшие. На других планетах было куда спокойнее. Из крупных происшествий можно было отметить разве что взрыв на верфи Куата, выведший из строя часть только недавно восстановленных производств. Непонятно, что происходило на закрытых для посещения Батавуи, Камминари и Кареллии, однако именно туда отправляли всех подозреваемых в сочувствии конфедерации. Что там может твориться? «Просыпайся», — толкнула меня в бок Селеста. «Прилетели». Я не спал, просто задумался. Поспешил объяснить я, пока спидер медленно приземлялся на посадочную площадку одного из небоскребов, и глаза закрыл, чтобы лучше думать. Правильно, тень, в свою очередь, зевнула. Сама так люблю обдумывать. Пойдем, в штабе, наверное, уже все собрались. Штаб, расположенный в одном из переоборудованных хаттских жилищ, действительно был полон народа. Впрочем, большинство оказалось охранниками и обслуживающим персоналом, расспросив который, мы узнали, как пройти в конференц-зал. Первый сюрприз ждал прямо у входа в зал. Там оживленно беседовали Мары и Тахири. И если вид, наконец вернувшийся с Дагобы Джейд, вызвал у меня только радость, то изменения, произошедшие с внешностью бывшей главы Галактической Гвардии, более сложные чувства. Даже ее джедайское одеяние сейчас не скрывало явных признаков беременности. Ни слова. Поспешно, и как мне показалось, раздраженно сказала Тахири. «Да, отец, Анакин. Нет, это не двойня. Мальчик, мне надоело, что все сравнивают меня с женой Вейдера. И скажите Дале, что если она только намекнет на использование моего ребенка в своих стратегических планах, я снесу ей голову. По глазам вижу, как ей хочется чего-то такого. Да, лучше такими вещами не шутить». Джейд улыбнулась, но не весело. «У Тахири сейчас порой возникают странные желания. А, растерялся я от такой скоординированной атаки. Когда вы...» «Нет, То есть сколько? Шестой месяц, недовольно ответила Вейла. Надоело скрывать, и хватит о моей семейной жизни. Ладно, пришлось пообещать мне, Мара. А ты как, провела время на Дагобе? Замечательно. Болото, змеи, гигантские пауки, и мой темный двойник в пещере Йоды на закуску. Поняла о себе много нового, но об этом потом, после совещания. Пошли, посмотрите, что приготовила для нас Делла. Думаю, не будете разочарованы. Все еще сбиты с толку будущим материнством Тахири и отцовством Анакина. Интересно, а он знает. Я поздоровался с ожидавшими в зале Люком, Леей и Ханом, Клатуинцем Поднелом Авином, представлявшим свободное пространство, главой союза контрабандистов Телланом Карди, героем галактики в отставке Виджиман Тиллесом, Деллой, которую впервые встретил лично, Малин Зайтанас и прибывшим раньше нас с Селестой Чулкангом Ла. Представителем Тенелка оказался ее отец принц Исалдир, сама королева-мать не смогла прилететь. Зато я с удивлением познакомился с Куаррином Креллом Невилом, салластанцем Лууитом Вуулом и Вуки Лумпаваруу, ведь их планеты входили в состав империи. Сейчас Делла все объяснит, многозначительно ответил Хэн на мой вопрос. Мы наступаем, может быть, уже завтра, уже. Чего-то подобного я ожидал, при таком-то скоплении боевых кораблей в системе, но не думал, что так скоро. Сейчас Люк с Деллой все объяснят, пообещал Соло, поспешно занимая свое место перед установленным в центре зала голопроектором. Слушай, Люк и адмирал Делла действительно вышли к проектору, на котором уже светилась трехмерная карта галактики. Если никто не против, мы начнем, пожалуй. Скайуокер махнул рукой в сторону миниатюрной звездной спирали. Как вы знаете, все это время мы готовились к войне с захваченным ситхами галактическим альянсом, а теперь и империей. До сих пор оттягивать начало войны было в наших интересах, но более готовыми, чем сейчас, мы уже не будем. То есть мы дадим Анакину повод официально объявить нас виновными в развязывании войны, уточнила Селеста. Да, твердо ответил Люк, нет сомнений, что он так и сделает, но у нас нет выхода. Пожалуйста, адмирал, к скорейшему началу войны нас вынуждают два фактора, подхватила эстафету Делла. Во-первых, по сведениям нашей разведки, выведенные из строя верфи Фондора и Куата уже отремонтированы, и на них строится большое количество боевых кораблей. У нас нет такого промышленного потенциала, лишь небольшие верфи Хипса, Бакуры, а также те, что ранее принадлежали Хаттам и корпорациям. Если промедлим, уже не сможем выиграть, так как флот Корусканта будет расти многократно быстрее нашего, а мы в будущем не станем сильнее, чем являемся сейчас. Время теперь работает против нас. И во-вторых, продолжила Имперка. К нам с просьбой о помощи тайно обратились представители Кашиика, Монкала Марии Салласта. Они недовольны новой политикой Корусканта, желают выйти из состава новой империи и просят нас о помощи и защите. Лампаваруу прорычал что-то на родном языке. Он говорит, что Вуки хорошо помнит прежнюю империю, а новая занимается тем же самым, перевел Хэн. Представители нечеловеческих рас под надуманными предлогами освобождают от должностей во флоте и армии, поддержал Куаррин, и на их места ставит офицеров из имперского остатка. Следующим законом этот император предпишет нам селиться только рядом с представителями нашей расы, для нашего же удобства, а также организует для нас подходящие рабочие места. Старый салластанец издевательски процитировал фразы из пропаганды времен Первой империи. «Простите, генерал Соло, ничего, мы привыкли», — сквозь зубы ответил Хэн. «Возможно, он повредил голову во время битвы с онями». Позвольте продолжить, Делла недовольно взглянула на слушателей. Должно быть, ей, привыкшей к имперской дисциплине, происходящее казалось вопиющим беспорядком. Мы с мастером Скайуокером считаем, что их просьбу необходимо выполнить, к тому же присоединение к нашему союзу этих миров увеличит наш общий флот. Минуту. Поднял Авин склонился над датападом, рассчитывая что-то. Выходит, что объединенный флот, который подконтрольные Корусканту миры могут выставить против нас после перехода трех миров на нашу сторону, будет превосходить наш всего лишь на 7%, не совсем, адмирал улыбнулась, словно получила подарок на день рождения. С Бастиона поступили интересные новости. Оказывается, после убийства Маффасарити корабли его флота и некоторые другие присоединившиеся к ним, покинули имперское пространство и ушли в неизвестном направлении. «Простите», – удивленно возразила Малинза, – «но ведь Моффасарити недавно участвовал в подписании договора о присоединении имперского остатка к ГА. Разве он не поддержал Анакина, как и остальные мафы. «Мы полагаем, что это был двойник», — ответила имперка. «Смерть Срити тщательно скрывается от общественности, но нам удалось выяснить, что произошло. Это в большой степени заслуга Теллана Карди и его агентов. На этот раз мы действовали вместе, и весьма успешно. Так вот, можете вычесть из получившегося у вас результата еще 6%. Силы противника превосходят нас всего на 1-единственный %. Многие терпели поражение и при большем превосходстве. И это еще без учета будущего флота Южань-Вонгов, который пока не достроен, то есть не дорос на их верфях. Нам нужно максимум 2 месяца, и флот будет готов и полностью укомплектован», — отозвался Чулкан Кла. «Но равенство сил еще не гарантирует победы. Наши территории охватывают галактику кольцом. В таких условиях нам трудно будет наступать и одновременно обороняться, ведь все гипермаршруты для быстрого передвижения по галактике находятся в руках Империи. Она сможет быстрее перебрасывать силы и наносить удары, чем мы». «Это так», — Делла благосклонно кивнула. «Но именно поэтому мы должны действовать по плану, разработанному мной, мастером Скайуэкером и Телланом Карди. Мы предлагаем собрать достаточно сил здесь в данный момент и наступать на Салласт». На карте галактики вспыхнули маршруты наступления. Вот эту гиперлинию защищают исключительно силы домашнего флота салластанцев. Имперка указала на один из маршрутов. «Они пропустят нас и сами присоединятся к нашему наступлению, все уже оговорено. А от Салласта мы сможем быстро наступать на Ириаду и Якхул, а затем по Карелианскому и Хайдианскому путям как Райнам, так что значительная часть галактики будет отрезана от Империи. Причем в этой отрезанной части находится множество миров бывшей конфедерации, которые с радостью поддержат нас. А при наступлении по этим же путям к центру, на пути будут Фондор и Карелия, снова бывшие миры конфедерации, которые можно привлечь на свою сторону. В такой ситуации Карусканту будет не до атак на наши окраины». Вуки снова зарычал. «Он спрашивает, почему нельзя наступать от Хайпса сразу на Карускант», — пояснил Соло. «Ведь там короткий маршрут». «Именно поэтому и нельзя», — ответил Задалу принц Исалдир. «На пути от Хайпса к Карусканту все маршруты сейчас засеяны минными полями, имперскими и нашими. Обе стороны постарались, чтобы неожиданное наступление было невозможным». «Верно», — согласилась Делла. «Наступать крупными силами на Мон Каламари или Каши Икс сейчас нет смысла. Мы получим лишь незначительное преимущество, так как эти миры слишком далеко от ядра. А вот пойдя на Салласт и далее, сразу навяжем Карусканту игру на наших условиях. План действий сейчас поступит на ваши датапады, и мы обсудим все в подробностях». Внезапно датапад Виджей спустил такой пронзительный свист, что сидящие рядом вздрогнули. «Минутку». Антиллес несколько секунд смотрел на экран, а затем поднял взгляд на Делу. «А вы уверены, что Анакин Соло никак не мог узнать об этом плане? Кроме здесь присутствующих, о нем пока не знает никто, а подробности известны только мне и мастеру Скайуэкеру», — адмирал нахмурилась. «Сообщение от Тейка Силчу, срочное», — пояснил Ведж. «Флоты Империи начали движение к Мон Каламари, Салласту и Гегемонии Тион. Глава 11. До выхода из гиперпространства 25 минут», — доложил Асака. Компанию, столпившуюся в зале управления, известие не особо порадовало. «Наступаем с бухты-барахты, толком не подготовившись», — мрачно сказал Ведж. «Нужен был хотя бы день-два, чтобы решить вопросы совместных действий, а у нас было всего 2 часа. Хотели навязать Анакину наши условия, а в итоге будем сражаться на его условиях. Их маршрут позволяет лететь быстрее, а значит, имперские корабли уже будут ждать нас в системе. По любым условиям нас в 3 раза больше», — не унывал Хэн. «Было бы в 4, если бы Певьики и второй Хайпанский флот подошли, но должен же кто-то остаться охранять свои миры». «Вот именно, Антиллес явно не желал выходить из пессимистического настроения. У нас фактически 4 командования. Делла будет руководить флотом Маус Химеры, подне лавин повстанцами, со своего корабля, и Салдир Хайпанцами, с королевского дракона, а мы отсюда, всеми остальными». «Но все же Хэн прав, нас втрое больше», — заметила Малинза. «У Империи тут один флот, если верить Тайка». «Ему можно верить», — вмешался Ведж. «Единственное, что меня волнует, успел ли он бежать после того, как использовал открытый канал связи». «Ну вот, в таком случае мы их разгромим», — продолжала Малинза. «Даже если здесь будет лично Анакин со своими ситхами и боевой медитацией, у нас же 500 джедаев-пилотов. Мне больше всего не нравится его предвидение», — не уступал Антиллес. Мы еще только составляем планы, а он уже отправляет флот навстречу. Не уверен, что он предвидел именно нас. Покачал головой Люк. Что-то тут не сходится. Мон Каламари, Салласт. Но при чем тут тионская гегемония? До сих пор тианцы полностью поддерживали империю во всем. А Кашиик, наоборот, остался в стороне. Может быть, он увидел не то будущее. Вздохнула Тахири. Меня больше волнует балансир. Это, конечно, хорошо, что он выключен, но почему Анакин не использует его больше? После Кеша, если он ситх, его не должны останавливать такие мелочи, как уничтожение планеты. Делла тоже спрашивала об этом, Лея пожала плечами. Люк сказал ей, что, вероятно, Анакин опасается выпустить Абилот в случае гибели станции, ведь он тоже знал предсказания Ила, и она поверила в джедайские мифы, улыбнулась Малинза. Нет, но она согласна, что Анакин верит в эти мифы, уточнил Скайуокер. Поэтому не будет волноваться о балансире до тех пор, пока на станции не начнется какая-либо активность. А там сейчас пусто, как в снегах Хота. Анакин даже демонстративно увел из Карелианской системы все боевые корабли, показывая, как ему наплевать на балансир. 20 минут до выхода, отчиталась Асака. Пилотам пора к истребителям. Чулкан Кла не спеша выкладывал жуков индикаторов, которые с началом боя должны будут изображать свои и чужие корабли. Конечно, план сражения можно было увидеть и с помощью голопроектора, но насекомые старому военачальнику были привычнее. Да, действительно, надо занимать места. Вы, как обычно, будете на Соколе, обратилась Мара к Лее и Хну. Мы вас прикроем. Я тоже буду участвовать в боевом слиянии, потребовал Асака. Я справлюсь. Хорошо, помедлив секунду, ответил Люк. Следовало потренироваться раньше, но если хочешь попытаться. Однако при любых признаках проблем, покидай слияние немедленно. Мы никогда еще не пробовали делать это с разумным кораблем. Угу, кивнул Асака. Буду стараться. Битва началась как-то сразу. Едва вокруг возникли звезды реального пространства, как к их свету присоединились многочисленные вспышки турболазеров. Флот противника прямо по курсу, крикнул Асака. Мы защищены, и я готова к бою. Жуки Чулкангала тут же взлетели в воздух, образовав уменьшенные копии двух флотов, нашего и имперского. Нет, трех флотов. Третья стая жучков выстроилась под полукольцом, развернувшись в другую сторону и занимаясь странными передвижениями. На голопроекторе ту же картину боя можно было рассмотреть куда подробнее. Первый флот империи оказался на нашем пути, поливая залпами турболазерных батарей корабли свободного пространства, другой висел над Салластом, обстреливая комплекс верфи и поверхность планеты. Салластанский флот, в несколько раз уступавший имперскому, уже успели оттеснить от планеты, хотя он продолжал сражаться, как мог. Я еще не успел разобраться в происходящем до конца, а Ветш уже командовал, переключая частоты гиперкома. Начинаем атаку. Всем серьезно поврежденным кораблям выйти из боя. Основные цели. Дальше посыпались координаты, а также наименования кораблей и соединений, в которых я не разобрался. Однако голопроекторы жуки Чулканга показывали, как флот пришел в движение, обрушивая на вражеские изры ответный огонь. С удовольствием я заметил, что у нас более чем двойное превосходство в численности. Кто бы ни командовал флотом противника, он сумел точно вычислить район нашего выхода и начал огонь в момент, когда корабли подняла Авина только-только появились из гиперпространства и еще не успели поднять щиты. Поэтому среди клатуинцев потери оказались наибольшими. Несколько десятков поврежденных кораблей спешили покинуть зону боя, еще прими настолько же стремительно превращались в облака обломков. Но хотя этот внезапный удар и нанес нам урон, сильно повлиять на соотношение сил он не мог. Адмирал Делла на связи, прозвучал спокойный голос имперки. Ваша информация оказалась ошибочной, адмирал Ветш. Перед нами не один, а два имперских флота. Кроме того, один из разрушителей опознан как адмирал Крефей. Личный корабль Анакина, уточнил по связи принц Исалдир. Он самый. Не знаю, хорошо это или плохо. Он со своей медитацией может серьезно нам повредить. Но с другой стороны, это шанс избавиться от него прямо здесь. Это будет не так-то легко, адмирал. Подключился к разговору Люк Скайуокер. Насчет боевой медитации, не волнуйтесь, я постараюсь снизить ее влияние. Четыре эскадрильи джедаев уже вылетели. Мы чувствуем здесь нескольких ситхов, но их тоже предоставьте нам. Чем занимается второй флот? Поинтересовался Ветш. Это странно, но он не спешит на помощь своим друзьям, ответила Делла. Похоже, они высаживают десанты на поверхность Целласта. Но если флот проиграет, в десанте нет смысла, нахмурился Антиллес. Я слышу тебя, Люк, тихо пробормотал Эсака. Да именно так, я точно вижу их всех. Четверо ситхов и один полуджедай, ученик. Да, это Анакин и Падме, она там, на том корабле. Да, я чувствую его влияние. Он превращает своих офицеров в фанатиков. В фанатиков? Переспросил Ведж. Что это значит? Боевая медитация. Анакин вселяет в свой флот решимость идти до конца. Голос Люка прозвучал на редкость грустно. Тем временем жуки Чулканга, изображавшие имперцев, вдруг загудели громче и все разом двинулись вперед. Их строй медленно разделялся на три клина. Несколько секунд, пока Ведж отдавал новые команды, Лалиш разглядывал стаи насекомых. Затем он перевел взгляд на вторую схему боя, нарисованную голопроектором, и поинтересовался, что особенного находится в этих трех точках. Во все три он ткнул своим амфижизлом. Здесь Асака, здесь Химера, а тут Антиллес замолчал. Они хотят атаковать флагманы лидеров. Думаю, я понял их цель, кивнул старый воин. Но какой смысл? Даже если им удастся уничтожить наши флагманы, их потери будут несопоставимы с нашими. Сейчас для них лучше всего отступить и соединиться со вторым флотом. О, да, кивнул Ла. Обычные имперцы или республиканцы так бы и поступили. Но воины Юаужань Вонгов, исполняющие приказ командующего, пожелавшего убить или захватить для жертвоприношения предводителей врага, шли бы вперед, невзирая на потери, и добились бы своего, пусть ценой жизни. Асака говорит, что Анакин делает из своих подчиненных фанатиков. Голопроектор продолжал показывать корабли, обменивающиеся залпами. Вот несколько крейсеров противника взорвались. Имперцы продолжали наступать. Может быть, это и так, но Анакин-то не Юаужань Вонг, усомнился Ведж. Люк, что ты? Я тоже чувствую, что этот флот не собирается отступать, отозвался мастер-джедай. И угроза, про которую говорит Чулканг Ла, вполне реальна. Не знаю, чего Анакин этим добьется, но сила подсказывает, что это важно. «Сила!» – вклинился скептический голос Деллы. «Мы постараемся прикрыть вас, всех троих», – ответил Люк. «Кстати, почему тогда никакой угрозы королевскому дракону незаметно? Наоборот, судя по всему, атаки на хайпанские корабли ведутся довольно лениво. На голопроекторе два из Империи выбрасывали атмосферу и тела из все новых пробоин. И все же эта пара кораблей упрямо ползла вперед, отстреливаясь, пока оба не взорвались. Возможно, нас с Деллой и Авина считают более опасными противниками», – предположил Ведж. Имперцы продолжали наступать тремя сгорающими в огне турболазеров клиньями. Один из них был нацелен прямо на нас. Отступление. Корабль-разведчик имперского флота. Делла и Люк были правы в том, что Анакин Соло лично участвовал в этом сражении. Ошибались они в другом. Императора и нового главы Ордена Ситхов сейчас не было на борту адмирала Крефея. Маленький корабль-разведчик медленно удалялся от кипящей битвы. Падми на этот раз выполняла обязанности пилота, Дарт Силвуз же молчал, сидя в медитативной позе и не обращая внимания ни на что вокруг. Зато он чувствовал стремление сотен тысяч разумных существ, сражавшихся сейчас в системе. Ненадолго соприкасаясь с разумами командиров кораблей второго флота, Силвус наполнял их своей уверенностью в победе и решимостью сражаться до последнего. И второй флот действительно будет биться до последнего. Анакин знал, что итогом станет окружение и полное уничтожение, но в отличие от остальных находящихся в системе, для него победой был не разгром врага. Император сражался не с крейсерами и звездными разрушителями, он сражался с судьбой, точнее, с судьбами. Даже в водовороте чужих страхов, побед и смертей, заполнявших пространство над Целластом, новый лорд Ситхов не терял из виду шесть переплетающихся друг с другом разноцветных нитей. Одна его собственная, черная, проходила сквозь корабль-разведчик. Серая нить делала петлю вокруг планеты, остальные четыре перепутались среди флотов противника, причем две пересекались на одном корабле, коралловом корабле Юаужань Вонгов. Тем лучше, так все пройдет гораздо быстрее, думала Накин, поочередно касаясь разумов экипажей Дал и подняла Авина. «Вы в безопасности», словно уверял он, незаметно внушая им уверенность в том, что атака второго флота захлебнется раньше, чем он доберется до флагманов. И, конечно, если опасность будет реальной, они вовремя отступят. Но пока еще ни к чему спешить. Это может нарушить план битвы, затруднить управление своими силами. В конце концов, они же не поддадутся страху. Но когда Силвус попытался воздействовать также на разум Асаки, что-то пошло не так. Перед его глазами вдруг возникло лицо Люка Скайуокера, и видение силы подернулось рябью, словно вода после упавшего камня. «Не мешай мне, Люк», — пробормотал император. Но поздно, Анакин потерял концентрацию. С трудом восстановив свое влияние на флот, он не дал мыслям командиров принять панический характер, вновь влил в них уверенность, пусть теперь и с оттенком отчаяния, тихо убедил в необходимости жертв ради полной победы здесь и сейчас. Однако самая желанная добыча, коралловый крейсер, уже удалялась от района боестолкновения. Джедаи все же сообразили. «Что ты сказал, Ана?» Сылвус, запнулась Падме. «Ничего», Сылвус вновь нащупал видение нити судеб и слегка успокоился. Серые, коричневые и алые рвались на глазах в этой системе, а где-то далеко, на другой стороне галактики разлетались в пыль обрывки синей и голубой нитей. Что ж, уничтожить 5 противников из 8 первым же ударом, это тоже неплохо. Тем более, что за этим ударом последуют следующие. Это адмирал Парова, голоком продемонстрировал обеспокоенную командующую первого флота. Все заряды установлены. Тогда командуйте отступление первому флоту, адмирал. Император Ситх вытащил из кармана устройство, напоминающее камлинг, но только с одной кнопкой. Экипажи второго флота решили пожертвовать собой, чтобы прикрыть нас. Будет исполнено, император. Саллинор отключилась от связи. Анакин ощутил в ее сознании волнение, которое можно было перевести фразой «Ну вот я и стала военной преступницей». Где-то среди кораблей повстанцев три ситха-пилота наткнулись на нескольких джедаев. Двое погибли, однако дали третьему время, чтобы сбросить бомбы тени, обрушившиеся на самый большой крейсер свободного пространства. Адмирал Крефи и суперразрушитель Мегадар с двух сторон приближались к Химере, неотвратимо беря ее в клещи. «Подожди еще минуту, Падме, и можем возвращаться». Император посмотрел на камлинг в своей руке и нажал на кнопку. Система Мон Каламари. Флагман 4-го имперского флота бесстрашный. Адмирал Гавин Дарклайтер стоял перед обзорным окном и наблюдал, как 4-й имперский, так теперь именовали бывший 4-й флот Га, пользуясь многократным численным превосходством, неумолимо теснит флот Мон Каламари. Как все дошло до такого? Задавался он вопросом. Мон Каламари, бывшие вернейшими союзниками во времена восстания, сражавшиеся за Корускант во времена вторжения, поддерживавшие альянс с самого начала Второй гражданской войны, теперь объявлены изменниками и врагами. Приказ, отданный императором Соло, был прост. В связи с опасностью присоединения Мон Каламари к джедайским заговорщикам, взять под полный контроль их верфи и флот, в случае сопротивления, уничтожить противника. Откуда взялись сведения об измене, император сообщить не соизволил. Вполне возможно, что ему просто было какое-то видение, но адмирал обязан исполнять приказ, несмотря на все свои сомнения. А кроме того, весьма вероятно, что если бы он отказался, приказ бы выполнил другой. Дарклайтер покосился на закутанную в темный плащ фигуру, неподвижно стоящую неподалеку. Разумеется, ситх, подчинявшийся лишь императору непосредственно и имевший все полномочия заменить командующего флотом в случае необходимости, находился на мостике не просто так. Как минимум, его приставили наблюдать, как максимум же, и все же Гавин пытался сделать, что мог. Едва выйдя из гиперпространства, связался с правительством планеты, а потом и с военным командованием, и официально сообщил об императорском приказе. Надо сказать, не очень спешил при этом, дав Мон Каламари достаточно времени на размышления и на подготовку к хоть какой-нибудь обороне. Когда на ультиматум последовал ожидаемый отказ, и пришлось начинать атаку, не воспользовался возможностью окружить противника в пространстве над доком, а старательно оттеснял от верфи, а затем и от самой планеты. При этом 4-й флот потерял куда меньше кораблей, чем мог бы при окружении, но и потери Мон Каламари были существенно ниже, и у них оставался шанс покинуть систему, уйдя в гиперпространство. Должны же они видеть, что шансов отстоять планету уже не осталось. Это будет лучшим исходом для обеих сторон, лишь бы только ситх удовлетворился захваченными верфями и отступающим противником. Тогда не придется использовать запасной план, который очень не хотелось использовать. Адмирал Дарклайтер, доложил командующий десантом, верфи в наших руках, генераторы дефлекторного поля под нашим контролем, щиты сняты. Мон Каламари не выходили на связь, поинтересовался Гвин. Пока нет. У нас есть возможность развить наступление, если нет необходимости в дальнейшем наступлении. Ситх так неожиданно появился за спиной адмирала, что тот вздрогнул. На затянутой в перчатку руке лежал миниатюрный голопроектор. «Адмирал, расположите ваши звездные разрушители в точках с этими координатами. Это крупные города Монкаламари». Едва взглянув на светящуюся голограмму Дака, Гавин уже понял. Настал момент, которого он боялся. «Да», — кивнул Ситх. «Император Силвус лично отдал этот приказ. А что он приказал сделать после того, как звездные разрушители займут места?» Дарклайтер взглянул в желтые глаза собеседника. Вопреки слухам, никакого леденящего ужаса при этом не ощущалось, да и вообще, того, кто прошел две крупнейшие войны своей эпохи, одну из них с Юэжань Вонгами, вряд ли могли испугать глаза неестественного цвета. «Когда ваш флот займет места?» – спокойно ответил Ситх. «Вы отдадите приказ начать орбитальную бомбардировку этих городов. По личному приказу императора Силвуса». Тыка, ты был прав», — думал Дарклайтер, переключая связь на общую частоту флота. «Жаль, что мы больше не увидимся. Надеюсь, тебе повезет больше. Исиал, прости, что не сделал этого раньше». Пространство над планетой Дак. Из всех битв, в которых участвовал Исиал Антиллес, это была самой жуткой. Не потому что противник был сильнее, как раз наоборот. На один истребитель Каламари приходилось по нескольку истребителей Империи, но всего несколько месяцев назад ведомым Сиал был Куаррин с Дака. Потом, когда начались все эти малопонятные, или слишком хорошо понятные теперь, перестановки, его перевели во флот обороны Мон Каламари. И весьма вероятно, что сейчас он был там, в одной из каламарианских эскадрилий, раз за разом налетающих на 4-й имперский и вновь отступающих назад. Кажется, сегодня она могла похвастаться лишь одним сбитым врагом, да и тот просто не оставил ей выбора. Да, Сиал явно воевала спустя рукава, старательно летала, целилась, стреляла, но больше отпугивала, чем стремилась кого-то сбить. Единственное, чего она желала, чтобы все, наконец, закончилось, так или иначе. Однако услышанное ей на общей частоте означало, что все еще только начинается. Все корабли и истребители 4-го флота. Это адмирал Гавин Дарклайтер. В связи с тем, что император отдал приказ о геноциде Мон Каламари, я отказываюсь служить империи и приказываю флоту покинуть систему и выдвигаться на соединение С. Звук голоса внезапно сменился хрипом, а затем послышался другой голос, незнакомый. Адмирал Гавин Дарклайтер отстранен от командования флотом и арестован за измену. Все, кто выполнит его преступный приказ, также будут признаны изменниками. Флоту продолжать наступление до полного уничтожения противника. Звездным разрушителям приготовиться к проведению орбитальных бомбардировок. Вы как хотите, ребята, а с меня хватит. Улетаю, произнесла Сиал, переключившись на частоту своей эскадрильи. Лейтенант Антиллес, это был один из тех двоих новичков, что недавно перевели в эскадрилью. Немедленно проследуйте к носителю Дадонне, отключив орудия и дефлекторы. Вы арестованы. Компьютер подал сигнал, что ее машина захвачена в прицел. Ты, Ситхов прихвостень, мысленно взорвалась Сиал. Однако вслух она ответила насмешливым «уже выключаю». Дернула штурвал, словно собиралась сделать петлю, и тут же снизила скорость. Так что купившийся на обман противник пролетел мимо и, в свою очередь, сам оказался на прицеле. «Меня летать учил папа», добавила девушка, выпустив очередь, вмиг превратившую вражеский, да, уже вражеский, истребитель в тучу обломков. Ветшантил лес. «Еще кто-нибудь хочет выполнять последний приказ адмирала Дарклайтера?» — тихо произнес командир эскадрильи. «Уходим к флоту Мон Каламари. Если они захотят с нами разговаривать, конечно. В противном случае следовать к свободному пространству. Столкновения избегать». Еще один истребитель в тот же миг отвернул в сторону и устремился к имперскому флоту. «Пусть летит. Кто хочет, может остаться», — предупредил командир. Однако больше желающих не нашлось, и 8 истребителей понеслись прочь от 4-го флота. Впрочем, не только они. Один за другим от общей массы отделялись истребители, фрегаты, крейсера, даже звездные разрушители, и удалялись, исполняя последний приказ Гавина Дарклайтера. Флагман 4-го имперского флота бесстрашный. Дарклайтер лежал на полу и задыхался в удушающем силовом захвате, напрасно царапая шею. Ситх с интересом наблюдал за ним. «Только чтобы вы не считали себя победителем, адмирал. Император предвидел, что рано или поздно вы выкинете что-нибудь подобное. Именно поэтому в 4-й флот были заранее переведены все неблагонадежные элементы, теперь проявившие себя. Но они не помешают как бомбардировке Дака, так и победе Дарта Силвуса. Все ваши жалкие уловки были ясны с самого начала, вы слишком скованы условностями вроде правил цивилизованной войны. Какая глупость! Воля императора, вот единственное правило. Вам следовало совершить свое героическое самопожертвование раньше, до битвы с Монкаламари, но для этого вы слишком дисциплинированы. Вам нужна веская причина для предательства. Ситх тихо рассмеялся и сжал кулак. Хриплое дыхание Гавина прервалось. Прощайте, адмирал. Вы проиграли. Проиграли еще до сражения. Вас погубили ваши слабости. А это только приговор и казнь. Система Салласта. Звездный разрушитель Химера. Когда-то на мостике этого корабля стоял сам гранд-адмирал Траун. Потом его сменил адмирал Пиллион. Теперь, адмирал Делла, и глядя на приближающийся гигантский корпус Суперизра, Делла не сомневалась, что станет последней в этой череде знаменитостей. Адмирал Делла призывал через Галаком Ветшантиллес, вам не выстоять против Мегадора, отступайте, боюсь, что уже поздно. Если мы попытаемся развернуться сейчас, шанс уйти 1 против 100, они разнесут Химеру, не получив никаких повреждений, сложив руки на груди. Адмирал Империи продолжала смотреть на освещенные ходовыми огнями Мегадор. «Если вы продолжите двигаться на них, не будет и одного шанса, и все равно не сможете причинить им вред. Батареи Мегадора лишат вас щитов раньше, чем вы повредите даже Крефея. О, не скажите, адмирал, у меня на борту небольшой сюрприз, который я приберегала на случай трудностей. Вы знаете, что такое металлокристаллический смеситель фазы МКСФ? Мы столкнулись с одним образцом, когда штурмовали вашу базу в Мау, тогда корвет погиб за мгновение. Но разве они не были уничтожены?» В голосе Виджа послышалась надежда. «Были. Почти все», — Делла усмехнулась. «Осталось всего 2 прототипа. Мы установили их на Химере побортно. Жаль, промышленный выпуск не удалось наладить. Так и не разобрались, что там наворотили эти сумасшедшие ученые. Извините, адмирал Антиллес, но мне пора, надеюсь успеть уничтожить императора. Как ни странно вам это от меня слышать. Приятно было хоть раз повоевать с вами на одной стороне. Возможно, Ветш собирался сказать еще что-нибудь. Может быть, что ему тоже было приятно сражаться рядом с Деллой, или произнести джедайское пожелание удачи, но имперка уже прервала связь, все свое внимание уделив 2 противникам. Этот бой обещал стать коротким. Внимание, казалось, хладнокровный голос командующий вселял в экипаж уверенность ничуть не меньшую, чем боевая медитация. Во всяком случае, на мостике никто не паниковал, пока Изр летел прямо в промежуток между движущимися навстречу Мегадором и адмиралом Крефеем. Приготовить МКСФ на полную мощность. Турболазерные батареи суперразрушителя обрушили свой первый залп. Щиты на 20%, крикнул кто-то. Огонь, скомандовала Делла. Огонь. Издалека результата действия МКСФ не было заметно, но все знали, что сейчас вражеская броня покрывается равномерно расположенными отверстиями, делающими ее похожей на решето. Мегадор дал 2-й залп, слабее первого, но даже этого хватило, чтобы на Химере взорвались генераторы дефлекторных щитов, а в броне одна за другой начали появляться пробоины. Мостик сотрясался от близких взрывов, но Делла устояла на ногах, прижавшись к транспористилу обзорного окна и не отрывая взгляда от разваливающегося на части Крефея. «Победа!» – успела воскликнуть адмирал. Все вокруг исчезло в ослепительной вспышке. Глава 12. Черный звездный разрушитель, для многих уже успевший стать символом нового императора, буквально рассыпался, покрываясь вспышками вторичных взрывов. Рядом разлетались в разные стороны обломки Химеры. Впрочем, ответственный за это Суперизр Мегадор тоже не остался безнаказанным. Его треугольный силуэт сейчас выглядел словно надкушенным. МКСФ Деллы выгрызли немалых размеров дыру, через которую корабль покидал воздух, унося с собой оборудование, дроидов, членов экипажа. Десятки тысяч людей, не считая еще тех, кто был на Крефее, погибшая Делла смогла многих забрать с собой. «Приготовьте абордажные команды», — командовал Ветш. «Похоже, нам удастся захватить суперразрушитель, хотя, конечно, ему необходим долгий ремонт». «А Анакин жив», — тихо проговорил Асока. «Его не было на борту Крефея, должно быть, летает где-то еще». «Ох, нет, что-то еще», — быстро спросил Антиллес. «На поверхности Салласта множественные мощные взрывы, похожи на бородиевые заряды, но на поверхности Салласта нет ничего, чтобы...» «Пещеры», — сообразил Ветш. «Они целы?» «Частичное обрушение», — испуганно доложил Асока. «У всех крупных подземных пустот», — Ветш выругался. Поскольку атмосфера Салласта была горячей и ядовитой, салластанцы жили не на поверхности, а в прохладных подземных пещерах, и теперь их своды частично рухнули, открыв доступ воздуху с поверхности. Первый флот империи покидает систему, уходит в гиперпространство. Анакин тоже ушел, дополнил Асока. Они не стали помогать второму флоту. Естественно, ведь это лишь увеличило бы их потери. Чулкан Кла задумчиво разглядывал жуков-индикаторов. Насекомых, обозначавших вражеские корабли, осталось совсем мало, и они со всех сторон были окружены нашими. Боюсь, император добился того, чего хотел. На Салласте катастрофа. Вышел на связь Люк. Срочно нужна эвакуация. Мы столкнулись с тремя ситхами-пилотами, вооруженными бомбами-тенями, сбили их, но поднял Лавин погиб со своим крейсером. Дала тоже, сообщил Ведж. Заканчиваем здесь и идем к Салласту. Салластанцев мы спасали 5 дней. Организованная Анакином катастрофа разом перекрыла любые потери, которые у кого-либо были за время войны. Около 3 миллиардов погибших при обрушении пещеры от отравления ядовитыми газами, вдвое больше раненых и пострадавших. Весь наш военный флот и гражданские корабли изо всех соседних секторов, срочно призванные на помощь, только и делали, что перевозили жителей разрушенных поселений в уцелевшие пещеры, на оставшиеся герметичными отсеки орбитальных верфей и даже на ближайшие планеты с приемлемыми условиями жизни. Там были наскоро организованы лагеря для беженцев. О причинах нападения и столь жестокой расправы салластанцы не могли сказать практически ничего. Имперцы прибыли в систему незадолго до нас, без объяснений потребовали передать под их полный контроль флот и верфи, а получив отказ, немедленно атаковали. К счастью, салластанцы находились в готовности к бою, но, несмотря на их сопротивление, имперцы явно победили бы, не успеем мы на помощь. Какая причина могла побудить империю взрывать пещеры, кроме желания уничтожить местных жителей, никто не знал. Пока шла эвакуация, появились новости о происходящем на другом краю галактики, и там дела шли не лучше. 4-й имперский флот подошел к Даку с таким же требованием, что предъявляли Салласту. Передать империи все свои боевые корабли и верфи. И Мон-Каламари тоже начали сражаться. Внезапно адмирал Гавин Дарклайтер объявил о неподчинении империи, и хотя он был арестован, а возможно, и убит, треть флота и больше половины истребителей перешли на сторону Каламари и вместе с ними атаковали бывших товарищей. Даже при изменившемся соотношении сил 4-й имперский еще мог бы выиграть битву, но несколько десятков изров вместо участия в сражении занимались тем, что методично бомбили города Мон-Каламари и Куаренов. В итоге сражающиеся корабли 4-го вынуждены были отступить, понеся потери. Изры, осуществлявшие бомбардировку, также отступили, сделав свое дело. Уходя в гиперпространство, имперцы так торопились, что забыли свой десант на только что захваченных верфях. Тому не оставалось ничего, кроме как сдаться Мон-Каламари. Таким образом, Дак, теперь официально присоединившийся к борьбе против империи, с точки зрения стратегии даже несколько улучшил свое положение, но жертвы бомбардировок, пока что их оценивали в 2 миллиарда смертей. Кашиик также объявил о неподчинении империи, но в том регионе галактики все оставалось тихо, что даже казалось странным. Зато совершенно неожиданными стали вести из скопления Тион. К ним с тем же требованием сдачи кораблей явился 3-й имперский флот, и тут имперцам повезло. Захватить корабли они сумели. Но, кроме того, они высадили десант на планету и попытались арестовать всех представителей благородного дома Тион. По заявлениям империи, все аристократы сопротивлялись при аресте и в результате погибли, однако это выглядело крайне сомнительным. Подтверждалось только то, что дом Тион действительно был истреблен целиком. На планете немедленно вспыхнуло восстание, на которое 3-й имперский ответил орбитальными бомбардировками. Причем так быстро и методично ответил, что возникало подозрение, не бомбардировки ли были их целью с самого начала. В любом случае, Тион принес свои 500 000 жертв в дополнение к Салласту и Даку.